Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Марк Кузьмин. Скидбладнир. Пути богов. Глава 1. Страх, что сковывает душу. Не бойся того, что снаружи. Бойся того, что у тебя в голове. От заката до рассвета. Прохладный вечер, сильная влажность, свежесть. Гроза миновала утром, но запах все еще сохранился. Вокруг бегают люди, ревет сирена полицейских машин. Кто-то кричит, чтобы выключили. Дорогу перекрыли из-за аварии. Столкнулись легковушка и автобус. Обе машины упали с обрыва. Есть пострадавшие, есть погибшие. Скорая помощь уже тут, врачи занимаются ранеными. Проезжающие порой останавливаются, выходят из машины и бегут сюда, чтобы помогать спасателям. Людей не хватает. Все волнуются, плачут и ругаются. Но в этой суматохе, шуме и буре чувств была область тишины, мертвой тишины. На кушетке в скорой сидели два маленьких мальчика. Они были близнецами, но внешне были не очень похожи. Оба стали сиротами. Мальчик со светлыми волосами и синими, как небо, глазами молча сидел, поджав ноги, и тихо плакал, кусая губу. Он смотрел в одну точку и дрожал. Он был бледен и хрупок, и казалось, рассыплется от одного прикосновения. Второй был брюнетом с зелеными изумрудами глаз. Он тоже плакал. Он дрожал, как осиновый лист, держался за голову и прерывисто дышал. «Чувствую, всех чувствую, больно», — шептал он, шмыгая носом. Боль в голове становилась сильней, какое-то новое чувство проснулось в нем и сводило его с ума. Зеленоглазый мальчик хватался за голову, а второй неподвижно смотрел вперед. Они братья-близнецы, похожие и различные, но у обоих в душе пустота. «Мама, папа, ветер бьет в лицо, ничего не вижу, глаза слезятся, а вокруг одна темнота. Слышу смех, крики, плач и музыку. В ощущениях сплошная каша. Ничего не понимаю, не чувствую гравитации, я падаю то вниз, то вверх и закручиваюсь, словно в урагане. Как хорошо, что в этом мире у всех стальные желудки и стошнить меня не может. Ох, как все крутится и вертится. Эмоции. Все вокруг что-то чувствует, и мои способности эмпата просто разрывают меня на части. Голова будто раскалывается на осколки, которые режут мне мозг. Эта мешанина продолжалась несколько минут, потом все прекратилось. Приземлился. Что-то мягкое остановило меня и подкинуло несколько раз, как на батуте. Рядом кто-то еще упал, так что, похоже, не меня одного сюда закинуло. Я открыл глаза и уставился в звездное небо. Звезд было столько, что просто не сосчитать. Бесконечность, туманности и планеты. Они были так близко и завораживали своей красотой. И смотрел бы я на это вечно, если бы по небу не пролетел дом. Обычный такой деревенский домик с соломенной крышей, дымом из трубы и пирожками на подоконнике. Он парил в небе, медленно пролетая дальше. Рядом с небольшим куском травы летела корова, продолжавшая жевать в полете. Да, я поднялся и осмотрелся. Находился я на огромной ромашке, торчащей посреди этого космоса. Вокруг летали дома, замки, куски камня и земли, горы, деревья, лестницы и башни. Все это было странной мешаниной разных образов. Вот мимо меня пролетела крылатая плюшевая собака, а вон сундук с игрушками. Я помотал головой и протер глаза. Ничего не пропало, и продолжила свой странный полет. Ух, послышалось рядом. Повернулся и увидел лежащую Алису, которая потирала рогатую голову. Что произошло? Черт его знает, сказал я. Она повернулась ко мне. Нас вроде в книгу затянуло, в книгу демона-ворона. Мрак, вздохнула она. Тут мы увидели еще одного компаньона по несчастью. Это был тот самый тип в зеленом плаще с двумя саблями. Он лежал недалеко, а его клинки валялись рядом. Мы встали и подошли к незнакомцу, предварительно убрав его оружие подальше, чтобы он ненароком не накинулся на нас. Кстати, клинки предоставляли собой два шамшира. Неплохие клинки, даже очень неплохие. Но я что-то отвлекся от нашего друга. Перевернули его на спину, точнее ее. Великий гений дедукции по имени Алиса определил ее половую принадлежность по груди. Гениально. Я, было, подумал, что сейчас она будет завидовать, так сказать, достоинству данной девушки, а достоинство было ого-го, но нет, Алиса осталась ко всему равнодушна. Я же осмотрел ту, что пыталась меня убить. Серебряные волосы средней длины, смуглая кожа, острые уши. Лунари. Лицо вполне милое, с острым подбородком, пухлыми губками и прямым носом. На вид ей лет 25. Костюм под плащом был весьма эксцентричен. Черные шаровары, сандалии, топ с глубоким вырезом на большой груди и длинные перчатки на руках. Да уж, есть на что посмотреть. Чертов фан-сервис. Потряс ее за плечо. Еще 5 минут, пробормотала она, укутавшись в плащ. Мы с Алисой переглянулись. Сегодня же на работу не надо. Ну ладно, пожал я плечами. Спи. Завтрак сам приготовлю, дорогая. Ага, милый. Мор, Алиса посмотрела на меня. Ты чего ее слушаешь? Она же тебя убить пыталась. Давай ее в космос скинем, вон в той туманности явно место есть. Черная дыра, наверное. Чего? Эта девица проснулась и подскочила на ноги. Первым делом увидела нас, нахмурилась, потянулась за клинками и не нашла их. Не повезло. Потом посмотрела налево, там как раз пролетала плюшевая камнегрызка. Не спрашивайте, что это и как выглядит, я сам не понял, но это была первая ассоциация с этим странным зверем. Глаз Лунари дернулся, затем она посмотрела наверх, где увидела горшок с цветком. После этого несостоявшаяся убийца поняла, где стоит, и ее лицо вытянулось, а челюсть упала. «Что за хурма?» «Сам не против узнать», — ответил я. «Ну так что, скинем ее?» — повторила свое предложение Тифлингесса. «Откуда в тебе столько злобы?» — искренне удивился я. «Усталость», — ответила она. «Хэм-эм-эм. Так, вы двое». Лунари напряглась. «В ту туманность, куда улетела землеройка, падать не хочется. Ладно, я сдаюсь, мы взрослые люди и можем договориться. Для начала, детишки, верните мои клинки. А иначе что? Хэм, чем пригрозить нам, она не нашла. Ты вообще кто, и зачем напала на меня? Меня зовут Тия, представилась она. Я вор, профессионал, а напала я, чтобы забрать желудь. Я не уловил сути. «Зачем было нападать? Ты бы не отдал его добровольно», — фыркнула она. «Я следила за вами от самого города, двигалась по подземелью и дождалась, когда вы победите всех. И зачем тебе Ева? У меня квест от храма Селены», — она вздохнула. «Мне нужно вернуть семя Игдрасиля в подлунный храм». Верховная жрица Эллу сказала, что семя хранится в корнях Евы. «И как ты намеревалась пройти Гриборков? И как ты собиралась найти это место?» Она замялась. «Ну, я надеялась кого-нибудь нанять. Но потом случайно увидела вашу компанию в закланном теленке. Подслушала начало разговора и догадалась, что вы идете туда. Ну, или, по крайней мере, это стоило проверить. А почему именно напала, а не попыталась украсть?» Спросила Алиса. «Ты точно владеешь ремеслом вора?» «Так он же сенсор», — указала она на меня, посмотрев на Алису, как на дурочку. Я видела его способности и поняла, что близко подобраться не смогу. Вот и решила напасть, когда он отвлечется, заодно и семя найдет. Она не врала, я чувствовал, однако либо она очень хорошо умеет врать, либо тут что-то не так. Откуда Лунари вообще узнали про Еву? Не уверен насчет тех записей, которые я получил от Сэма, но там было сказано, что в их экспедицию никто не верит. Либо записи ошибочны, либо кто-то что-то подстроил. Эльф в книге утверждал, что им не верили, а это заявляет, что Лунари все знали. Не означает ли это, что выжил кто-то еще, или их просто отправили проверить? «Ты одна тут?» «Да», — кивнула она. «И почему тебя послали одну?» «Я...» «Одна из лучших», — усмехнулась она, — «из лучших фехтовальщиков, а также профессионал в плане воровства и скрытности. Я действительно отлично фехтую, а этот мир дает мне просто невероятные возможности. «Мой класс, мастер клинков», — гордо заявила она. «Это кто?» — спросил я у своей энциклопедии. «ДДшный класс, чисто атакующий и сильно завязанный на умения, оружие, парные клинки, акробатика, атлетика, рукопашный бой, скрытность. Красться умеют, но в бою они более полезны, потому что все умения раскачаны именно для атаки. Оружие, удары ногами и некоторые контрольные умения рукопашки. Насчет скрытности, думаю, ее усиливал плащ. Такие, как она, часто берут регенерацию вместо скрытности, но только если как фехтовальщик хоть что-то из себя представляют. Нехило так, хмыкнул я. А ты умная, удивилась Тия. Ну да ладно. Просто отдай клинки и семя. Я должна его вернуть Лунари. Все равно темному этот квест не засчитают. Нет, у меня тоже есть свое задание. Я должен вернуть семя Адаму. Дереву. Она удивленно посмотрела на меня. Да, квест уже есть. Она покрутила пальцем у виска. Деревья квесты не выдают. Ну, пойди и скажи это ему. Сказал я, пытаясь нащупать желудь. Кстати, где он? Передав клинки Алисе, я начал искать в своей одежде. Потом попытался прощупать эмпатию и ничего. А где оно? Что? Ты потерял семя. Бездна. Идиот. А ты вообще молчи, курица, сказала ей Алиса. Если бы не ты, мы бы в подобное не попали. Нет, попали бы, вздохнул я. Нечто подобное я ощущал, пока шли в подземелье. Только не понимал, что ощущение идет из моего инвентаря. Помолчите, я закрыл глаза и отстранился от Алисы, пытаясь охватить своим умением большую площадь. Голову сразу начало покалывать, но все более-менее нормально. Вновь стало полегче, и это опять же после Диаблери. Это нужно будет проверить, но потом. Так, эмоции Евы, грусть, страх и слабость, да, ощущаю, но далеко отсюда. Еще помимо окружающей каши вдалеке есть радость и веселье. Он рядом с Евой. Туда, указал я, рукой открыв глаза. А во, сказали мы хором, когда увидели это. Перед нами висел воздушный шар, который отлетел, открыв нам вид на город, внешне очень похожий на тот, что находится у подножия Адама, только разрушенный. Обломки домов и мостовых парили рядом, а на вершине холма стоял собор, откуда я и ощущал самые сильные эмоции, а еще колокольня на соборе светилась синим светом. Нам туда, город представлял собой жутковатое место из целой свалки мыслей и эмоций. Я почувствовал Еву и того, кто в соборе, только потому, что их эмоции, самые мощные и яркие во всем этом хаосе. Предлагаю сначала вернуть семя, а потом решим. Согласна, буркнула Лунари. Делать было нечего, я не доверяю ей, но ее силы нам могут пригодиться. Так что разборки перенесем на потом. Мы двинулись вперед, с ромашки ступили на лестницу и пошли по ней. Идти оказалось совсем несложно, даже когда лестница сворачивалась мертвой петлей или спиралью. Нас будто притягивало к лестнице гравитацией. Но вскоре лестница кончилась, и пришлось прыгать по воздушным шарикам. Этот мир, такой странный, будто мы оказались в чьем-то сне. Безумие какое-то, но мне почему-то нравится. Казалось, тут все будто было живым и создавалось с фантазией и смыслом. Все созданное тут имело смысл. Лестница показывала чудеса гравитации, шарики, по которым мы прыгали, будто старались развеселить нас своим видом. А уж когда мы добрались до огромного пианино, я не смог удержаться и не поиграть чуть-чуть. За полчаса пути по этому странному месту мы достигли города. Стены были разрушены и парили рядом с вратами. Вот только ворот не было, а путь нам преграждал бюст Паллады. Огромный. Как обойти его, я даже не знал. Невермар. Прогремело на всю округу. Я увидел, как собор взорвался синим пламенем, став исполинским костром. А затем огненная птица устремилась к нам. Тот неизвестный, что находился в соборе, приближался. Мы отскочили, когда птица врезалась в бюст, окутавшийся пламенем. А затем из огня поднялся гигантский ворон. Его черные перья отливали синевой, а глаза его светились разными цветами. Левый глаз, голубым, а правый – зеленым пламенем. «Кар!» – прокричала птица, а затем закрутилась в урагане лазурного пламени, чтобы через секунду стать человеком. «Хихикс!» «Человеком» – это, конечно, сильно сказано, скорее, почти человеком. Перед нами стоял парень примерно моего возраста, среднего роста. Черные волосы длиной до пояса, торчащие в разные стороны. Разные глаза смотрели на нас, и в них чувствовалось странное безумие. Привлекательное лицо, впечатление портил только длинный шрам на левой стороне лица, пересекавший левый глаз с вертикальным зрачком и щеку. Острые уши не походили на эльфийские, были чуть более широкими и закругленными. Одет он был по-восточному. Красное кимоно, черные штаны хакама, а на плечах висел черный плащ с золотыми краями. Но самым необычным были его ноги. Его ступни были птичьими, с острыми когтями, которые впивались в эту статую Афины Паллады. Улыбнувшись, он обнажил острые зубы. «Хихикс, привет», он осмотрел нас. «У меня гости. Я так рад этому», он слегка поклонился. «Вам нравится это место?» спросил он. «Да», честно ответил я. «Морроуинд», представился я. «Приятно познакомиться», он еще шире улыбнулся, а затем исчез, чтобы оказаться позади нас. «Я демон Ворон Невермор, великий Карасутингу из Веробок снов». Вновь исчез, и оказался рядом с Алисой. «А вы кто будете?» «Алиса», ответила девушка, чуть отшатнувшись. «Как мило, а вы?» Он посмотрел на Тию. «Мать моя женщина, вот это арбузы!» Вскрикнул он, смотря на костюмчик девушки. «Выходи за меня, богиня!» «Чё?» Отскочила Тия, прикрывая грудь. «Эй, а где картавость?» «Офигел я!» «Хихикс!» Он почесал затылок. «Я просто пошутил!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Он теперь улыбался менее жутко, и даже его внешний вид немного смягчился. А затем его волосы начали шевелиться и заплелись в длинную косу, на левый глаз легла челка, скрывшая шрам. Так он стал казаться менее страшным и даже слегка милым. «Да не волнуйся, я пошутил», — обратился он к Тие. «У меня 4 жены, если я даже посмотрю хоть на какую-либо другую девушку, меня порвут 4 разъяренные фурии. И где они?» «Ну, я своих жен уже много сотен лет не видел». «Загулял я что-то. Ничего себе загулял, от этого типа я все больше офигеваю. Думаю, ты труп». «Хихикс, это все, что он ответил. А вы забавные ребята. Я рад, что моя книга попала к тебе. С тобой было интересно, мне понравилось наблюдать за твоими приключениями. К тому же ты забавный», он приблизился и усмехнулся. А затем вновь исчез и появился на голове Афины. Присел, легко снял свою голову с плеч и начал подкидывать ее. «Ты вампир, но при этом не являешься рабом крови. Удивительно». «Не понял», меня слегка ошарашил вид говорящей головы и то, как он спокойно все это делает. «Что в моих силах необычного? Ты, надеюсь, не думаешь, что один такой?» Усмехнулся он. «Только для одного такого особенного сделай целый навык. Вампиризм – это навык, дающийся Ламагрой после принятия его божественного класса. Как темнейшая учит управлять косой, так и бог жертв учит быть вампирами, даруя кровь из рубинового фонтана. А от тебя не пахнет этим дураком. Уж я-то о вампирах знаю немало», он зловеще улыбнулся. «Я аж рот раскрыл. А ведь верно. Если этот навык можно получить только с помощью эмпатии, то это нелогично. Ведь никто не мог предсказать мое появление, а значит, мои способности просто дали мне возможность обойти эти правила. То есть, я читер. Вот уж не думал о себе так. Первое, что пришло на ум, тот неизвестный. Похоже, из-за него я стал таким. Но мне сказали, что это могут только особые люди», вспомнил я слова Армана. «Ламагра сам дарует подобное своим слугам. С тобой они, конечно, не сравняться, но все же». Я нахмурился. «Он знает, кто я, и какие у меня особенности. Ты так легко понял, кто я. Ты следил за мной, сотворил это место по образу города и не надо говорить, что сделал его давно. Ты читаешь мои мысли, и ты так спокойно говоришь о богах. «Кто ты вообще такой?» Он улыбнулся, поставил голову на место, а затем встал. «Я Зверобог, Невермор, царь сновидений, один из самых древних богов Скидбладнира», — заявил он. «А остальное отвечу, если заслужишь». В его руках появилась Ева. «Ты ведь за этим пришел. Так я верну это и отвечу на все твои вопросы, если дойдешь до собора». «Дойти. Именно. Впереди тебя ждут три испытания. Куда же без них? Хихикс. Твой страх, твоя мечта и твоя цель. А сейчас вперед». И тут пол под нами пропал. Мы начали стремительное падение вниз. Мы падали в звезды. А затем упали в океан, который поглотил нас. Я погружался в черные воды, пока не стал видеть город внизу. Это был ночной город, горевший огнями. А затем все окутала темнота. «Просыпайся, Витя», — услышал я чей-то странно знакомый голос. Я неуверенно открыл глаза. Надо мной был белый потолок с люминесцентными лампами, стены тоже были белыми. Я лежал на жесткой кровати, меня укрывала тонкая простыня, которая совсем не спасала от холода этих белых стен. «Просыпайся», — повторил кто-то, нависнув надо мной. Моя кровь похолодела, зубы застучали, руки начали трястись. Надо мной навис пожилой человек с зализанными редеющими волосами, в больших квадратных очках. Он улыбнулся мне, показав золотой зуб. «Это он, тот, кто пытал меня». «Нет». Я подскочил и начал отступать от него. Человек в белом халате и с золотым зубом стоял передо мной и казался неестественно большим. Я посмотрел на свои руки, они стали такими худыми и маленькими. Я дотронулся до лица, оно тоже уменьшилось. Я стал ребенком. «Ну-ну, Витя, ты, кажется, еще не проснулся», — улыбался он. Он всегда улыбался, показывал, какой он хороший, добрый, но я всегда чувствовал в нем опасность. Мерзость, какую только сложно представить. Он никогда не называл своего имени, но просил называть его дядюшка Ваня. Он всегда улыбался и будто гордился своим золотым зубом, а я никогда ему не доверял и всегда боялся. «Тебя ждут новые игры», так он называл тесты и эксперименты. Он проводил их весь день, не давая мне даже поесть нормально. Он одержимый псих. Его глаза из-за толстых линз всегда смотрели на меня, как на подопытную мышь, которую не жалко сломать. «Ты мертв», — прорычал я. Страх подстегнул ненависть. Я видел фотографию, которую дал мне дядя, там был именно этот человек. Я никогда не забуду его. Никогда. «Ну что ты», — продолжил он улыбаться и раскрыл руки для объятий. «Давай обнимемся и помиримся, а затем покушаем и поиграем. Не ври мне». Ярость все нарастала. «Ты, больной ублюдок, я не верю тебе». Опять, он тяжело вздохнул, улыбка сошла с его лица, уступив место гримасе отвращения. «Как же с тобой сложно», — он раскрыл свой халат и потянулся во внутренний карман. «Похоже, по-хорошему ты не понимаешь», — старик достал оттуда железную трубку, раскрыл ее до размера где-то 40 сантиметров и сжал в руке. «Придется по-плохому». И с этими словами он подскочил и ударил этой палкой мне по лицу. Меня отбросило, тело пронзила острая боль. Я попытался подняться, но он пнул меня ногой. Удар, еще удар. Я попытался ответить ему, но что может маленький мальчик против взрослого? Ярость ушла, сменившись страхом. Он схватил меня за руку, я укусил его. «А-а-а!» — закричал он, когда мои зубки впились в его палец до крови. «Маленький урод!» Его кулак влетел в мое лицо. «Ты грязное ничтожество! Ты никому не нужный урод! Ты принадлежишь мне! Ты всего лишь лабораторный эксперимент и будешь послушным! Сейчас я тебя проучу!» С этими словами он посильнее сжал дубинку и пошел на меня. «Страшно? Как же мне страшно! Я слабак! Я ничего не могу сделать! Мама! Папа! Спасите меня! Хочу домой! Домой! А-а-а-а-а-а!» Прозвучал девичий крик, от которого стены этой комнаты задрожали. Он остановился и обернулся. «А, новенькая!» — усмехнулся он. «Радуйся, ты тут теперь не одинок. Скоро ты и твой братик, а потом и она, станете моими». Она была очень буйная, и нам пришлось посадить ее в особую комнату. Пусть подумает над своим поведением. Ха-ха-ха, смеялся он. Этот голос мне был знаком. Я ощущал странный ручеек эмоций рядом. Кто это? А она симпатичная, кстати. Может мне научить ее, как быть женщиной? Кстати, она твоя ровесница. Он взял меня за волосы и поднял перед собой. Хочешь на это посмотреть? Мне так нравится смотреть на твою беспомощность, урод. Что молчишь? Не будешь больше перечить. Но сначала я тебя проучу, как следует. Ты здесь навсегда. Я ничего не ответил. Что-то внутри сломалось, будто щелкнуло. Где-то внутри все резко затихло, установилась странная тишина. Алиса. Это был ее голос. Как я мог забыть? Я должен пойти к ней. Страх ушел, сменившись чем-то другим. Я открыл глаза и посмотрел на своего мучителя по-другому. Это был не взгляд человека. Я смотрел на него не как на человека, а как на еду. Твоя пищевая ценность, сказал я спокойным голосом, минимально. Что? Удивился он. Но я не ответил, схватил его руку, которая держала меня за волосы, и приступил. Он не еда, он просто помеха. Штормовая нога. Голубой серп сорвался с моей ноги и ударил подонка в плечо. Я упал, в уши ударил крик боли. Своим ударом я отрезал его руку по самое плечо. Кровь лилась из него фонтаном. Он упал на пол, корчась от боли. Я поднялся на ноги и посмотрел на себя. Кожа стала белой, на пальцах появились когти, а во рту я ощутил появление клыков. Я вернулся. Моя ненависть вернулась. А-а-а-а. Он кричал, ныл и корчился в агонии, а я молча смотрел на него. Как ни странно, но сейчас он не вызывал у меня никаких чувств. Страх, ярость, ненависть. Ничего. Просто жалкое подобие человека. Сейчас, смотря на него, я осознавал свою проблему. То, почему я не мог его забыть, поверить в его смерть и смириться. Я всегда хотел убить его сам. Дядя не позволил бы мне взять такой грех, потому распорядился сам. Но я ощущал неудовлетворенность от всего этого. И вот, смотря на мучения, которые я ему подарил, я чувствовал, как на губах расплывается улыбка. Я понимаю, что он не настоящий, это лишь плод моих фантазий, которые оживил Невермор. Он сказал: «Испытание страхом». Что ж, это и есть мой страх, и я его одолел. Но, несмотря на то, что все это ложь и виртуальность, на одно мгновение я забуду об этом, чтобы насладиться моментом. Я сделал шаг, он увидел меня и начал отползать в страхе. «Нет, не надо», — стонал он. «Пощади». «Ну, дядюшка Ваня, куда вы?» Улыбнулся я своими клыками, облизнул черные губы и шагнул к нему. «Его ужас приятен мне, его страх питает меня, а тот, кто сидит глубоко в моей душе, смеется дьявольским смехом». Я тоже не удержался и начал смеяться. «Ха-ха-ха-хах! Давайте поиграем!» «Ах-ха!» Он развернулся и начал ползти к двери. Я вообще удивлен, что он не сдох от болевого шока. «Стоять!» Я наступил на его спину. Он дрожал. Я взял его за волосы и приподнял. «Нет!» Поднес когтистую руку к его шее. «Кровь богу крови!» Шепнул я. «Черепа для трона черепов!» «Рука-копье!» Резкое движение. Его тело падает, а в моей руке остается отрубленная голова. «Хех!» — усмехнулся я и бросил ее. Затем обошел тело и открыл дверь. Я не чувствовал радости от его убийства. Удовольствия нет, радости нет, я просто сделал то, что давно хотел. Как это мерзко! Выйдя за дверь, я оказался в том городе, из которого попал туда. Я вышел из таверны за кланный теленок и вновь оказался здесь. Я сконцентрировался, стараясь найти ее. И как ни странно, она была рядом. Я побежал по улице, перепрыгивая трещины в земле и парящие над землей вещи. Завернул за угол и остановился, смотря на колодец. Простой колодец, только заколоченный. И там внутри я ощущал ее. Я чувствовал страх, ее страх. Рванул к нему и сорвал крышку. Она была внутри, на дне высохшего колодца. Недолго думая, Я прыгнул вниз. Она сидела у стены. Прижалась к ней и свернулась калачиком. Она бездумно смотрела в одну точку. Чуть раскачивалась и что-то бормотала себе под нос. «Котенок в колодце. Никто не вернется. За мной. Не придет». По ее щекам текли слезы. «Алиса». Я коснулся ее плеча. Она прервала песню и подняла голову. Медленно моргнула. «Мо, Эрроу», протянула она. «Я вытащу тебя». «Угу», медленно кивнула она. «Садись мне на плечи». Я повернулся и присел перед ней. Неуверенно и медленно она встала, обняла меня за шею и положила голову на плечо. Я встал и, убедившись, что она не отцепится, начал карабкаться вверх. Добрался быстро, снял Алису со спины и отнес подальше от колодца. Там посадил на камень и достал из инвентаря флягу с водой. Сейчас она была заторможенная, дрожащая и такая хрупкая. Она пила воду и все еще смотрела вдаль. Как же сильно она боится колодца. Однако постепенно она приходила в себя. Тот ужас, который сковал ее там, отпускал сейчас ее душу. Она начала быстрее моргать и ровнее дышать, координация движений улучшалась и поток эмоций стал обычным для нее. Вновь тот прохладный ручей приятных мне чувств. «Спасибо», — сказал я. «За что?» — спросила она. «Я тоже попал в плен страха и очнулся, только услышав тебя. Ты была в опасности, потому я и поспешил к тебе. Ты выбрался, чтобы спасти меня». «Да», — вздохнул я. «Ты мой первый друг за очень много лет. Я просто не мог бросить тебя в беде. Так что, если попадешь в беду, просто дождись меня. Я точно приду», — усмехнулся я. «Да, звучит пафосно и не очень правдоподобно, но я всегда хотел сказать что-то подобное». «Спасибо», — сказала она. Я посмотрел на девушку и замер. Она улыбалась. Едва заметная улыбка была скорее не на губах, а в теплом взгляде. Я еще не видел ее такой. От Алисы повеяло теплом, таким ясным и приятным. Ее улыбка будто сияла. Тут послышался звук удара, и дверь ближайшего дома слетела с петель. Из дома выскочила бледная тень. Она тяжело дышала, была вся потрепанная, волосы торчали в разные стороны. От нее веяло страхом и сомнениями, практически тем же, что было в нас. Я повернулся к Алисе. У нее на лице опять появилось обычное выражение недовольства. «Эх, у меня не было фотоаппарата, надо было эту улыбку сохранить». Тяжелый вздох. «Вижу, ты тоже справилась», — сказал я девушке Лунари. Она подняла голову на нас. «Ага», — отдышалась она. «Справилась. Хорошо. Держи», — я подал ей воды, она присосалась к фляге и выдула все. «Ага». Спрашивать о том, что с ней было, или о страхе Алисы я не стал. Это личное для каждого человека, и лезть в это не дело. Если захотят, сами расскажут, а если нет, так нет. Я бы о своем рассказывать не хотел. Хихикс, — услышали мы над собой. Подняв головы, увидели сидящего на крыше Невермора. «Неплохо, очень даже. Твое выступление мне понравилось больше всех, гад», — прорычал я. «Можешь не благодарить», — улыбался он. «Вы прошли через страх и попали в город. Посмотрим, сможете ли вы одолеть мечты и собственные цели». Глава вторая. Поражение. «Неудивительно, что у тебя не получается, ты готов к поражению, еще не начав битвы. Убить Билла 2. Демон-ворон исчез так же неожиданно, как и появился. Опять. Как же это раздражает. И теперь нас ждет еще один геморрой. Этот тип владеет странными способностями, он вытащил из наших голов наши самые страшные кошмары. Я чуть было от страха не умер. Остальные тоже выглядят не самым лучшим образом. Дальше нас ждут другие испытания, и мне уже страшно от всего этого. Нам пришлось немного задержаться, чтобы восстановиться, особенно психологически. Нужен был отдых. Многовато всего на нас сразу навалилось, так что решили присесть и перекусить. Мне как раз нужно было чуть отдохнуть после недавнего превращения. Обращаться с помощью ненависти стало немного легче, и штрафы я получить не успел. Хорошо, неплохо отдыхаем. Все было бы еще лучше, Если бы кто-то не воровал у нас еду. Похоже, Неверу очень скучно, потому летающая рука иногда появлялась, чтобы стащить вкусности или пощупать Тию. Этот тип нас не оставлял, и самое неприятное, что я не мог точно сказать, где он. Он был будто везде и нигде, как чеширский кот. Но в то же время постоянно злиться на этого типа у меня не получалось. Его мир, странно доброжелательный, да и сам он больше похож на жестокого весельчака, а не злого садиста. Да, его испытание страхом было ужасным, но оно мне очень помогло. У меня будто камень с души упал. Странное чувство легкости. И, как ни странно, нечто похожее я ощущал и от Алисы. Может, когда она пережила свой ужас вновь, ей тоже стало легче, а может, это мои слова ее успокоили. Алиса действительно стала мне хорошим другом, и даже больше, чем другом. Но пока с ней много непонятного, и я сам боюсь этого. Не хочу разочароваться, как когда-то Влад. Ладно, не время сейчас об этом думать. Тия, обратился я к девушке. А зачем вообще воровка связалась с храмом? Ты не похожа на доброго самаритянина, действующего ради блага народа. Хех, усмехнулась она. Ты прав. Все намного проще. Это эпический квест, а такие в мире очень важны. Я же помогу целому народу, а значит и награда будет стоящей. Скоро будет башня, а потому охота за редкостями начинается. Да и помощь хочу кое-кому, а такой подвиг точно сделает много полезного. Хе, а ты не думаешь, что тебя обманывают? О чем ты? Удивилась она. Я просто передал ей тот листок, что мы нашли в данже. Ничего не понимаю. Ты там никому не успела насолить? Да вроде нет. Задумалась она, хотя, судя по выражению лица, скорее всего, много кому. Об этом месте либо знали, либо нет. И если знали, то первую группу пустили на убой, если нет, то тебя отправили на разведку. К тому же я не вру насчет квеста от Евы, и если она хочет к Адаму, а не к своему народу, это тоже кое-что значит. И еще, если они все знали, то почему раньше не пришли, а тянулись с забытого века? Все тут слишком непонятно. Надо подумать, вздохнула она, понимая, что я прав. Тут действительно что-то не так. И главное, я не верю, что ее могли отправить на такое задание одну. Она, может, и пошла бы одна, но за ней точно кто-то следил. Вскоре мы вновь отправились вперед. Идти по городу оказалось довольно сложно. Кое-где дороги прерывались обрывами или завалами, путь то поднимался вверх, то опускался вниз. Этот город переворачивался и закручивался, пока мы шли вперед. В городе никого не было, так что мы не скрывались и спокойно шли вперед, чему я даже был рад, потому что недавнего приключения вполне хватило, чтобы устать. И вот за полчаса мы добрались до трех дверей. Похоже, все они сделаны для нас, и входить нужно каждому в свою. Мы переглянулись. Идти туда ни у кого не было желания, но, если мы хотим вернуть семя, нужно двигаться. Я пошел первым, открыл дверь и вошел в темноту. Тут же в глаза ударила яркая вспышка, ослепившая меня. Шелест листьев ласкал мой слух, легкий теплый ветерок коснулся кожи. Я услышал смех, вокруг ощущалась радость и гармония. Открыв глаза, я увидел зеленую полянку в парке, деревья, на которых шумела листва от летнего ветра, а рядом играли два ребенка, два мальчика, таких похожих и таких различных. С ними рядом стояли их родители, черноволосая женщина в зеленом платье, которое так шло к ее изумрудным глазам, играла с детьми в догонялки, а блондин, сидевший под деревом, со смехом наблюдал за игрой. «Мама, папа», — улыбнулся я. В этот раз я был не в своем детском облике, а просто как наблюдатель. Смотрю на ужасы своими глазами, а на радости издалека. Ты жесток, Невермор. Присел на траву и просто смотрел на эту картину. Как же давно это было, как же я соскучился и как мне их не хватало. Смотреть на это и вновь переживать свое прошлое было приятно. Твои родители, услышал я из-за спины и обернулся. Там стояла Алиса. Оказывается, можно войти и в чужую дверь. Да, «А почему не к себе пошла? И так больно, а это вспоминать не хочу», — ответила она и присела рядом. «Думаю, это эгоистично с моей стороны. Наверное». Мы оба замолчали и просто смотрели вперед. «Когда мне было 7 лет, — начала Алиса, — мы с родителями поехали к дедушке на дачу. У него был день рождения, там собралось много народу. Я из детей была там самой младшей, и другие дети не хотели со мной играть. Обиделась на них и пошла гулять по дедушкиному саду. Глупое было решение, она опустила взгляд. Там я нашла заколоченный колодец, из которого был слышен писк котенка. Я захотела помочь ему, но сама провалилась», она сделала паузу. Музыка играла слишком громко, взрослые были уже порядком пьяны, а многие меня даже не видели, поэтому моего исчезновения не заметили. И сколько бы я ни звала на помощь, никто так и не пришел. Мы с котенком просидели в высохшем колодце весь день и всю ночь. Там было холодно, сыро и страшно. Насекомые ползали, шуршали и пугали меня. Только котенок, которого я назвала Пушок, был рядом. Я так и просидела там в обнимку с ним. Вновь пауза и тяжелый вздох. А под утро Пушок умер. Я слишком крепко его обняла, и он задохнулся. Я проснулась и потом уже не могла уснуть. Мне казалось, он сейчас сочнется и будет упрекать меня или нападет. Пусть и котенок, но все же труп. Когда меня нашли, я уже ничего не боялась. Страх ушел, чувства ушли, мысли стали другими. С тех пор мне очень сложно выражать эмоции. Психологическая травма. Потом были годы лечения, кошмары закончились, но эмоций у меня нет. Она закончила свой рассказ. «Почему ты рассказала мне это? Я вижу твои мечты, ты спас меня от моего кошмара, так будет честно с моей стороны». «Ясно», я посмотрел на небо. «У тебя есть эмоции, я их чувствую, и они мне очень приятны». «Приятны», удивилась она. «Мои силы всегда активны, я просто не могу их остановить. Стоит с кем-то заговорить, как его эмоции бьют по мне. Но твои, это будто легкий прохладный ручеек для жаждущего путника. Мне приятно быть рядом с тобой, как с хорошим человеком и как с тем, с кем я могу быть рядом». «Угу», кивнула она. Мы вновь замолчали. «Что-то я никогда не был ни с кем так откровенен. Пойдем уже», предложил я. «Угу». Мы поднялись и повернулись к двери, но там стояла Тия и плакала. «Черт, это было так трогательно», она платком вытирала слезы. Я прямо как мелодраму посмотрела. «Да, ты права», рядом стоял Ворон, точно так же плача и вытирая слезы. «Очень мило, я книгу об этом напишу. Лучший фанфик». «Ага, вы оба меня бесите», сказал я. Невермор шумно высморкался и вытер слезы. «Хихикс», улыбнулся он. «Ну, это испытание я, так и быть, вам засчитаю». Тут все накрыло туманом, и мы оказались на площади перед собором. «А теперь пришло время последнего испытания», заявил он. «Проходить его по отдельности смысла нет, так что будете вместе», он улыбнулся еще шире. Тия стала рядом с нами и достала клинки. «Развлекайтесь».